Монтень. Монтень, Мишель Монтень, один из величайших французских писателей, 1533-1592 годы, родился в своем родовом замке Монтенье, близ Бордо. Отец его, человек богатый и классически образованный, хотел дать и сыну хорошее классическое образование. Ввиду нежного сложения ребенка, изучение греческого языка было оставлено, но зато латинский изучался Монтеньем практически как живой и как бы второй природный язык. Отец окружал мальчика самыми нежными попечениями. Он просыпался не иначе, как под звуки тихой музыки. От него тщательно скрывалось все печальное и неприятное и так далее. Под влиянием этого искусственного тепличного воспитания Монтень сделался на всю жизнь сторонником спокойствия и всякого рода комфорта и заботился больше всего о том, чтобы ничто не нарушало нравственного равновесия и ясности его духа. Таким образом, в самом раннем периоде жизни Монтенья были уже положены основы того культа собственной личности, того утонченного эпикуреизма, который составляет основную черту его миросозерцания. От 7 до 13 лет в классической школе мальчик продолжал изучение древних классических языков и играл главные роли в латинских трагедиях. По окончании курса в Тулузе Монтень занял место советника в Cour des Aides в Периге, а когда она была упразднена, сделался членом Бордосского парламента и пробыл в этой должности более 10 лет. К этому периоду жизни Монтенья относится его сближение с Ла Боэси, товарищем его по службе. Единственный раз в своей жизни Монтень заплатил дань молодости и полюбил своего друга с энтузиазмом, которому вообще был мало способен. Он имел полное право говорить впоследствии, что души их слились воедино, и что Ла Боэси унес с собой в могилу его истинный нравственный образ. Тем не менее, Монтень был далек от того, чтобы разделять политические убеждения Ла Боэси и его культ античной свободы, изложенный в его знаменитом памфлете о добровольном рабстве «Discours sur la servitude volontaire». Он и тогда уже был поклонником «золотой середины» и существующего порядка вещей, который он считал необходимым для душевного спокойствия каждой отдельной личности. Мишель не чувствовал особой любви к своей юридической профессии. Судьи казались ему казуистами и педантами, закон, искусно сотканной паутиной, в которой мог запутаться самый невинный человек. Притом он радикально расходился со своими товарищами по службе во взглядах на смертную казнь и необходимость преследования гугенотов. Искренний католик, но не менее искренний и убежденный противник нетерпимости и смертной казни, он чувствовал себя неспособным произносить смертные приговоры над уголовными преступниками или нераскаянными еретиками, и в подобных случаях предпочитал скорее изменять долгу присяги, чем долгу человечности. По мере усиления религиозных преследований, положение его между двумя враждебными партиями становилось все более и более невыносимым, а умеренно сделало его подозрительным обеим сторонам. По его собственному выражению, гибеллином он казался гвельфом, а гвельфом — гибеллином. Поэтому лишь только умер отец, Монтень поспешил выйти в отставку. 1570 год. Он удалился в свой замок под предлогом устройства дел, а в сущности, чтобы на досуге предаться литературным занятиям. До сих пор сохранилось испещренная латинскими надписями башня, служившая ему и библиотекой, и рабочим кабинетом. В это время Мишель был уже женат и имел детей. И в женитьбе он поступил так же рассудочно и обдуманно, как и во всем. Он женился, перешедший 30-летний возраст, на женщине, избранной для него родителями, и отдал ей свое имя, состояние и уважение, но не сердце. Он думал, что можно сужать себя другому на время, но отдаваться вполне следует только самому себе, и женился, по собственным его словам, лишь потому, что все люди женятся, если бы он следовал своим личным убеждениям, то убежал бы от самой мудрости, если бы она захотела стать его женой. Спокойствие духа, нравственная независимость и возможность предаваться любимым занятиям — вот те кумиры, которым Монтень, не колеблясь, принес бы в жертву все свои привязанности. Поселившись в Шато Монтень, он принялся за обработку своих наблюдений над жизнью, людьми и собственной душой. Плодом этих наблюдений были его знаменитые опыты, эссе, первые две книги которых вышли в Париже в 1580 году.